Через голову Скрясина он пытался вернуть согласие, объединявшее его с Анри в молодости. Анри тем более это раздражало, что он и сам придерживался того же мнения. «Я совершенно согласен», — с досадой произнес он. «В конце концов, все забудут, что на земле существуют иные вещи», — сказал Луи, стыдливо разглядывая свои ногти. «Вещи, которые зовутся красотой, поэзией, истиной, никто этим больше не интересуется». «Есть еще люди, которых это интересует», — возразил Анри, а про себя подумал: «Мне следовало бы высказаться, следовало бы заявить ему, что у нас больше нет ничего общего, однако нелегко без очевидного повода оскорбить старинного своего друга». Он поставил стакан, собираясь встать и уйти, но тут слово взял Ламбер. «Кто же, например?» — с жаром произнес он. «Во всяком случае, не в Вижеланс. Чтобы вы приняли текст, он должен быть напичкан политикой. Если же он просто красив и поэтичен, вы никогда его не опубликуете». «Такой упрек я тоже готов сделать в адрес Вижеланс», — заметил Луи. «Разумеется, можно писать великолепные книги на политические темы. Пример тому твой роман», — добавил он учтиво. «Но я счел бы желательным, чтобы чистой литературе вернули ее права». «Для меня эти слова лишены всякого смысла», — сказал Анри. И добавил язвительно: «Известно, куда это ведет, когда пытаются отделить литературу от всего прочего». «Все зависит от времени», — возразил Луи. «В 40-м я, безусловно, был неправ, решив, что можно отстраниться от политики. Поверь, я понял всю глубину своей ошибки», — добавил он проникновенным тоном. «Но сегодня, мне кажется, вновь появилась возможность писать просто так, для собственного удовольствия». Он смотрел на Анри вопросительно и в то же время с почтением, словно и в самом деле добивался у него разрешения. Эта притворная почтительность окончательно вывела Анри из себя. Однако устраивать скандал было ни к чему. «Каждый волен выбирать», — сухо сказал он. «Не так уж волен», — возразил Ламбер. «Ты не отдаешь себе отчета, как трудно идти против течения», — Луи сочувственно кивнул. «Это тем более трудно, что сегодня все направлено к тому, чтобы убедить личность. Она ничего собой не представляет. Если бы она вновь обрела себя, то вместе с тем обрела бы множество вещей, однако это порочный круг. Ей не дают никаких возможностей». «Нет, не дают», — с жаром подхватил Ламбер. Он с воодушевлением взглянул на Анри. «Помнишь, однажды в Скрибе мы об этом спорили? Я говорил тебе, что каждый должен проявить к себе интерес. Я и сейчас так думаю. Если человек считает, что ни на что не годен, ничего собой не представляет и ни на что не имеет права, как ты думаешь, что из него получится? Посуди сам. Шансель нарочно дал себя убить. Сазанак принимает наркотики. Винсан пьет. Лашон продал свою душу компартии». «Ты все путаешь», — возразил Анри. «Не вижу, что могла бы дать литература Винсану или Сазанаку. Что же до твоих историй с потерянной и обретенной личностью», — сказал он, обращаясь к Луи, — «то это пустая болтовня. Есть личности, которые что-то собой представляют, и есть другие, ничего собой не представляющие. Все зависит от того, что они делают со своей жизнью. Когда ты молод, ты еще не знаешь, что из нее получится, и потому досадуешь. Но как только чем-то заинтересуешься, чем-то кроме себя, проблемы исчезают сами собой», — он говорил с возмущением. Его раздражало то, что Ламбер придавал значение разглагольствованиям Луи. Он встал. «Мне пора идти». Скрясин выпрямился. «Ты действительно решил не принимать во внимание мою информацию?» «Никакой информации ты мне не сообщил», — ответил Анри. Скрясин налил себе стакан виски и залпом выпил его, потом снова схватил бутылку. Поспешно подошла к Лоди и положила ладонь ему на руку. «Думаю, папаша Виктор уже достаточно выпил». «Вы что же думаете, я пью для собственного удовольствия?» — громко крикнул Скрясин. «Хм, а что, тоже неплохая была бы причина», — улыбнулся Анри. «Только так я могу забыть», — сказал Скрясин, наполняя свой стакан. «Забыть о чем?» – растерянно спросила Югетта. «Через 2 года русские оккупируют Францию, и вы встретите их на коленях», – заявил Скрясин. «Через 2 года?» – воскликнула Югетта. «Да ничего подобного», – возразил Анри. «Вы уже начали отдавать им Европу. Вы все пособники», – заявил Скрясин. «Вот она правда. Вы боитесь. Вы предаете, потому что боитесь». «Правда в том, что твоя ненависть к СССР ударяет тебе в голову», – заметил Анри. Ты извращаешь факты, распространяешь всякие небылицы. Это грязное дело. Нападая на СССР, ты нападаешь на социализм. Ты прекрасно знаешь, что СССР не имеет больше ничего общего с социализмом», — заплетающимся языком произнес Скрясин. «Только не говори мне, что Америка ближе к нему», — возразил Анри. «Скрясин посмотрел на Анри покрасневшими от злости глазами, и ты считаешь себя моим другом, а сам защищаешь режим, который приговорил меня к смерти. В тот день, когда они расстреляют меня, ты объяснишь в эспуар, что у них были на то веские причины». «Боже мой», — сказал Анри. «То бывшие борцы, которые и так уже всем набили оскомину, а теперь еще объявились и будущее расстрелянное». Скрясин посмотрел на Анри с ненавистью. Он схватил свой наполовину полный стакан и с силой запустил им в него. Анри увернулся, и стакан разбился о стену. Примечание. В «Мандаринах» описана сцена, до деталей похожая на то, что разыгрывалось между Кёстлером, Сартром и Камю. Эта же сцена описана в письме де Бувуар к Нельсону Олгрену. Конец примечания. «Тебе следовало пойти спать», — сказал Анри, направляясь к двери. Он помахал рукой. «Привет». «Не стоит на него сердиться», — вмешалась Клоди. «Он пьян. Это заметно». Обхватив голову руками, Скрясин снова упал в кресло. «Ну и сцена», — сказал Анри, очутившись с Ламбером во дворе особняка. «Да, я согласен с Валанжем. Политические споры следовало бы запретить». «Скрясин не спорит, он пророчествует». «О, в любом случае всегда все только так и происходит», — заметил Ламбер. «Бросают друг другу стаканы в голову и даже не знают, о чем речь. Вы оба не знаете, что творится в Восточной Германии. Он пристрастен, выступая против СССР, а ты пристрастен, выступая за». «Я не пристрастен. Я сильно подозреваю, что в СССР не все гладко. Удивительно было бы, если бы иначе. Но, в конце концов, именно они на правильном пути». Ламбер поморщился и ничего не ответил. «Я задаюсь вопросом, чего ожидал Скрясин от этой встречи?» — сказал Анри. «Должно быть, Луи подбросил ему эту мысль. Он надеется, что я помогу ему реабилитировать себя. Возможно, он снова хочет стать твоим другом», — молвил Ламбер. «Луи? Скажешь тоже». Ламбер с недоумением смотрел на Анри. «Прежде это был твой лучший друг?» «Забавная дружба», — ответил Анри. «В лицей Тюля он приехал из Парижа и, конечно, пустил мне пыль в глаза. А меня счел не такой деревенщиной, как другие. Но мы никогда не любили друг друга». «Я нахожу его симпатичным», — заметил Ламбер. «Ты находишь его симпатичным, потому что политика наводит на тебя тоску. А он защищает чистую литературу. Но разве ты не понимаешь, почему он это делает?» Ламбер заколебался. «Неважно, по какой причине, но то, что он говорит, правда. Существуют личные проблемы, и их нелегко разрешить, когда все вокруг твердят, что вы напрасно ставите их перед собой». «Я никогда не утверждал этого», — сказал Анри. «Их надо ставить, согласен. Я только говорю, что их нельзя отделять от других проблем. Чтобы знать, кто ты есть и что хочешь делать, надо определить, какую позицию ты занимаешь в мире». Ламбер сел на мотоцикл, Анри позади него. «Прошел всего один год», — подумал он, — «и вот уже люди, подобные Валанжу, возвращаются с надменностью грешника, уверенного в том, что он стоит 99 праведников. А так как говорят они не то, что мы, Ламбер и парни его возраста поверят, будто они несут им нечто новое. Их это прельстит. Нельзя этого допускать», — подумал Анри. «Надо помешать им всеми способами». Как только мотоцикл остановился, он тепло сказал Ламберу. «Знаешь, я с признательностью принимаю твое предложение. У тебя появилась замечательная идея. Мы останемся хозяевами у себя». «Ты согласен?» — со счастливым видом спросил Ламбер. «Разумеется. Вся эта история расстроила меня, потому-то я и не запрыгал от радости. Но, конечно же, я очень доволен возможностью сохранить газету». «Думаешь, Трарье пойдет на это?» — спросил Ламбер. «Вынужден будет», — сказал Анри. Он горячо пожал руку Ламберу. «Спасибо, до завтра». «Нет, сейчас не время задирать друг друга», — подумал Анри, входя к себе в номер. Его обида на Дюбрея угаснет не скоро. Однако это не препятствует общей работе. Вопросы чувств стоят на втором месте. Главное – помешать возвращению Баланжей, выиграть дело. Он закурил сигарету. Хорошая вещь для Ламбера – войти в состав Совета Эспуар. Анри постарается теснее приобщать его к жизни газеты. Ламбер сформируется политически, почувствует себя гораздо менее потерянным в мире и, полностью погрузившись в работу, уже не будет спрашивать себя, что делать со своей жизнью. «И то верно. Нелегко быть молодым в наше время», — подумал Анри. Он решил провести в ближайшие дни серьезную беседу с Ламбером. «Но что мне ему все-таки сказать?» Он начал раздеваться. «Если бы я был коммунистом или христианином, то не испытывал бы подобного затруднения», — говорил он себе. «Мораль универсальную можно попытаться навязать, но смысл, который придают собственной жизни, — это дело другое. В нескольких фразах на сей счет не объяснишься. Пришлось бы заставить Ламбера видеть мир моими глазами». Анри вздохнул. «Вот чему служит литература. Показывать мир другим, какой видишь его сам. Беда в том, что он попытался это сделать и потерпел неудачу». «А я действительно пытался?» — спросил себя Анри. Он закурил вторую сигарету и сел на край кровати. Ему хотелось написать книгу, ничем не мотивированную. Просто так, без необходимости, без причин. Неудивительно, что она быстро ему надоела. К тому же он обещал себе быть искренним, но он был всего лишь снисходительным. Он намеревался говорить о себе, не относя себя ни к прошлому, ни к настоящему, в то время как правда его жизни заключалась не в нем самом, а в событиях, в людях, в разных вещах. Чтобы рассказать о себе, надо говорить и обо всем остальном. Он встал и выпил стакан воды. В данный момент он заявляет, потому что его это устраивает, будто литература не имеет больше смысла. Однако он написал пьесу, которой остался доволен, пьесу, которая расположена во времени и пространстве, и которая что-то означала. Вот почему он ею доволен. А почему бы не начать роман, расположенный во времени и пространстве, который что-то будет означать? Поведать сегодняшнюю историю, в которой читатели найдут отражение своих забот, своих проблем, не доказывать, не поучать, а свидетельствовать. Он долго не мог заснуть. Дюбрею не удалось переубедить Трарье и Самозеля. Но они, безусловно, не поняли, какую гарантию давала Анри присутствие в редакционном совете Ламбера. А может, они опасались скандала, который пагубно отразился бы на СРЛ, либо вообще не питали никаких коварных замыслов. Во всяком случае, они без труда согласились с предложенной Анри комбинацией. В газете никто не обеспокоился переменой, казавшейся чисто административной. Никто, за исключением Винсана. Он явился в редакционную комнату в тот момент, когда Анри с Люком находились там одни, и зло набросился на них. «Я не понимаю, что происходит. Все очень просто», — отвечал Анри. «Я не знаю этого Трарье, но человек, у которого столько денег, наверняка опасен. А лучше было бы обойтись без него». «Мы не могли», — сказал Анри. «А зачем ты ввел в совет Ламбера?» — спросил Винсан. «Тебя ждут неприятные неожиданности. Как подумаю, что он помирился с отцом, зная то, что знает он». «Нет никаких доказательств того, что старик выдал розу», — сказал Анри. «Перестань судить о людях сгоряча. Я знаю Ламбера и полностью доверяю ему». Винсан пожал плечами. «Это дело приводит меня в уныние». «Надо признать, что мы просчитались», — вздохнул Люк. «В чем?» — спросил Анри. «Во всем», — ответил Люк. «Можно было надеяться, что какие-то вещи изменятся, и вот опять только деньги имеют значение». «Не могло все так быстро измениться», — заметил Анри. «Ничего никогда не меняется», — сказал Винсан. Внезапно повернувшись, он пошел к двери. «Винсан не знает, что я поставил тебя в известность?» — с тревогой спросил Люк. «Нет», — ответил Анри. «Я ничего ему не сказал и ничего не скажу. Зачем?» В день, назначенный для подписания контракта, Поль, несмотря на мягкость ноябрьской погоды, развела в камине большой огонь и, рассеянно помешивая угли, спросила: «Ты окончательно решил подписать?» «Окончательно». «Почему?» «У меня нет выбора». «Выбор всегда есть», — сказала она. «Но не в данном случае. Почему же?» Выпрямившись, она повернулась лицом к Анри. «Ты мог бы уйти». Ну вот, наконец-то она исторгла эти слова, которые многие дни неловко удерживала. Неподвижная, сжимая руками концы своей шали, она казалась мученицей, предлагавшей свое тело на съедение хищникам. Голос ее окреп. «Я считаю, что элегантнее было бы просто уйти. Если бы ты знала, до какой степени мне плевать на элегантность. 5 лет назад ты бы не колебался, ты бы ушел», — он пожал плечами. «За 5 лет я многому научился, а ты нет». «Чему ты научился?» — произнесла она театральным тоном. «Договариваться? Идти на уступки?» «Я объяснил тебе, по каким причинам я согласился». «О, причины всегда найдутся. Без причины никто себя не компрометирует. Однако надо уметь отметать причины». Лицо Поли исказилось, в глазах застыла растерянная мольба. «Ты все предвидел. Ты выбирал самые трудные пути. Одиночество, чистоту. Святой Георгий Пизанелло в бело-золотых одеждах. Мы говорили, что это ты...» Примечание. Пизанелло, настоящее имя Антонио Пизано, годы жизни 1395-1455, итальянский художник, автор хранящейся в Вероне картины «Святой Георгий, освобождающий принцессу Требизонскую» около 1436 года. Конец примечания. «Это ты говорила?» «Ах, не отрекайся от нашего прошлого!» — воскликнула она. «Я ни от чего не отрекаюсь!» — в сердцах ответил он. «Ты отрекаешься от самого себя, ты изменяешь своим убеждением, и я знаю, кто в этом виноват!» — с негодованием добавила она. «Придется мне как-нибудь с ним объясниться!» «Дюбрей? Ну это же нелепо! Ты достаточно хорошо меня знаешь, чтобы понять, меня нельзя заставить делать то, чего я не хочу!» «Иногда у меня создается впечатление, будто я тебя совсем не знаю», — сказала она с отчаянием, глядя на Анри, и растерянно добавила. «Это действительно ты?» «Думается, да», — ответил он, пожав плечами. «Но ты сам в этом не уверен. Я вспоминаю тебя...» Он резко оборвал ее. «Перестань искать меня в прошлом. Сегодня я не менее реален, чем вчера». «Нет, я знаю, в чем наша истина», — вдохновенно произнесла она. «И я буду отстаивать ее вопреки всему. В таком случае мы никогда не перестанем спорить. Я изменился. Постарайся понять это. Люди меняются, Поль. Идеи тоже меняются, и чувства тоже. Придется тебе, в конце концов, смириться с этим». «Никогда», — сказала она. Слезы выступили на глазах Поль. «Поверь, я больше тебя страдаю от этих споров. Я не боролась бы с тобой, если бы меня не вынуждали». «Никто тебя не вынуждает. У меня тоже есть свое предназначение», — с ожесточением сказала она. «И я выполню его. Я не позволю, чтобы тебя сбивали с твоего пути». Против столь громких слов он ничего не мог возразить и лишь угрюмо пробормотал. «Знаешь, что произойдет? В конце концов, мы возненавидим друг друга». «Ты сможешь возненавидеть меня?» Поль закрыла лицо руками, потом подняла голову. «Если надо, во имя любви к тебе я вынесу даже ненависть», — заявила она. Ничего не ответив, он пожал плечами и пошел к себе в комнату. «Надо кончать с этим». «Я хочу покончить с этим», — с жаром сказал он себе. В ноябре СРЛ поддержала требования Тореза. Взамен коммунисты снова проявили к движению некоторую благосклонность, и на заводах опять начали читать «Эспуар». Но идиллия продолжалась недолго. Коммунисты злобно раскритиковали статью, в которой Анри упрекал их за голосование в пользу 140 миллиардов военных кредитов, и статью, где Самозель подчеркивал их разногласия с социалистами в отношении политики трех великих держав. Они отреагировали, стараясь подорвать СРЛ изнутри и подвергая его всевозможным нападкам. Самозель хотел откровенно отмежеваться от них. По его мнению, СРЛ следовало преобразиться в партию и выставить на июньских выборах своих кандидатов. Примечание. На июньских выборах 2 июня 1946 года состоялись выборы во второе учредительное собрание, в ходе которых СФИО получила 21,1% голосов. ФКП – 26,4%, а партия Де Голля, МРП, Народно-демократическое движение, 28,1%. Конец примечания. Его предложение было отвергнуто, но комитет решил воспользоваться выборами, чтобы выработать по отношению к Компартии менее пассивную политику и начать кампанию. «Мы не хотим ослаблять Компартию, однако желаем, чтобы она изменила свою линию», – заключил Дюбрей. «Вот удобный случай получить перевес над ней. То, что мы говорим лишь от своего имени, ее почти не трогает. Но что касается рядовых масс, она вынуждена с ними считаться. Мы будем склонять людей голосовать за левые партии, но выставляя свои условия. В настоящий момент у пролетариата множество претензий к коммунистам. Если мы направим это недовольство в определенное русло, если нам удастся обратить его в конкретные требования, у нас появится шанс заставить руководство изменить образ действий. Когда Дюбрей принимал какое-то решение, создавалось впечатление, будто вся предыдущая его жизнь была подчинена именно ему. Анри еще раз удостоверился в этом, когда после конца заседания они, как всегда по субботам, отправились ужинать в маленький ресторанчик на набережной. Дюбрей изложил Анри статью, которую собирался написать той же ночью. Можно было подумать, что он давно замышлял ее, собираясь опубликовать именно сейчас. В первую очередь он ставил в упрек коммунистам поддержку англосаксонского займа. Да, это ускорит возвращение благополучия, однако рабочие не получат никаких преимуществ. «И вы считаете, что эта компания действительно может оказать влияние?» – спросил Анри. Дюбрей пожал плечами. «Посмотрим. Во время сопротивления вы утверждали, что действовать следует так, словно эффективность предстоящего действия гарантирована. Это был хороший принцип, и я его придерживаюсь». Внимательно посмотрев на Дюбрея, Анри подумал, не такой ответ дал бы он в прошлом году. В последнее время Дюбрей определенно был озабочен. «Иными словами, вы ни на что особо не надеетесь?» – спросил Анри. «О, послушайте, надеяться, не надеяться – это так субъективно», – сказал Дюбрей. «Если следовать своим настроениям, конца этому не будет, мы станем похожи на Скрясина. Когда принимаешь решение, смотреть следует не внутрь себя». В его голосе, его улыбке ощущалась некая отрешенность, которая прежде растрогала бы Анри. Но после ноябрьского кризиса он целиком утратил по отношению к Дюбрею сердечную теплоту. «Если он так доверительно говорит со мной, то потому что нет Анны. Ему нужно проверить на ком-то свою мысль», — подумал он. В то же время Анри немного упрекал себя за неприязнь. Дюбрей опубликовал в «Эспуар» серию крайне суровых статей, на которые коммунисты ответили с раздражением. Позицию СРЛ сравнили с позицией троцкистов, отказавшихся участвовать в сопротивлении под предлогом того, что оно служит английскому империализму. Но, несмотря на все это, полемика, в которой Компартия и СРЛ взаимно обвиняли друг друга в непонимании истинных интересов рабочего класса, сохраняла относительно вежливый тон. Но однажды в четверг Анри с изумлением прочитал в «Анклюм» статью, где Дюбрей подвергался крайне резким нападкам. Критиковали эссе, которое он начал публиковать в «Вижиланс». Ту самую главу из книги, о которой Дюбрей рассказывал Анри несколько месяцев назад, и которая лишь косвенно затрагивала политические вопросы. На основании этого против него без видимой причины выдвинули настоящее обвинение. Оказывается, он был сторожевым псом капитализма. Врагом рабочего класса. Примечание. Подобное обвинение коммунисты выдвигали тогда и против Сартра. Конец примечания. Что на них нашло? И как Лашом допустил публикацию этой статьи? Она отвратительно, сказал Анри. С его стороны тебя это удивляет? Спросил Ламбер. Да, и тон статьи тоже меня удивляет. В настоящий момент веет скорее взаимной терпимостью. «А я не так уж и удивлен», — заметил Самозель. «За 3 месяца до выборов они не станут обливать грязью такую газету, как «Эспуар». Ее читают тысячи рабочих, в том числе и коммунисты. В отношении самого СРЛ то же самое. В их интересах пощадить движение. Другое дело Дюбрей. Скомпрометировать его в глазах левой интеллектуальной молодежи — польза немалая». Явное удовлетворение Самозеля и Ламбера раздосадовало Анри. Он почувствовал, что разозлился немного, когда 2 дня спустя Ламбер сказал ему с радостным и чуть ли не задорным видом. «Я от души повеселился», написав ответ на статью в «Анклюм». «Вот только не знаю, пропустишь ли ты ее. А в чем дело? Видишь ли, я не высказался ни за, ни против Лашума или Дюбрея. Дюбрей получил по заслугам. Впредь будет знать, как вести двойную игру. Если он интеллектуал, то пусть не приносит в жертву политики добродетели интеллектуала. А если он считает их ненужной роскошью, то пусть предупредит, и тогда мы поищем свободную мысль в другом месте. «А я и правда сомневаюсь, смогу ли напечатать это в Эспуар», — сказал Анри. «Впрочем, ты несправедлив, но все-таки покажи». Статья была написана ловко, язвительно и порой по существу, несмотря на всю свою недоброжелательность. Ламбер был невоздержан в нападках на коммунистов и крайне оскорбителен по отношению к Дюбрею. «У тебя дар памфлетиста», — сказал Анри. «Блистательная штука, но для публикации непригодна». «То, что я говорю, неверно?» — спросил Ламбер. «Верно, что Дюбрей раздваивается, но меня удивляет, что ты упрекаешь его за это. Знаешь, я ведь такой же, как он». «Ты?» «Но это лишь из лояльности к нему», — возразил Ламбер. Он положил бумаги в карман. «Заметь, я вовсе не держусь за свою статейку, и все-таки забавно. Если бы я захотел опубликовать ее, у меня нет возможности. Для Эспуар или Вижиланс я слишком ярый антикоммунист, а для правых я чересчур левый». «Это первая статья, которую я отказываюсь принять у тебя», — заметил Анри. «О, репортажи, критические заметки — это годится везде. Но как только я захочу сказать то, что думаю о чем-то важном, ты сможешь выразить мне лишь сожаление». «Тебе остается попробовать», — дружески посоветовал Анри. Ламбер улыбнулся. «К счастью, мне нечего особо сказать, во всяком случае, ничего важного». «Ты не пробовал писать другие новеллы?» — спросил Анри. «Нет». «Ты слишком быстро пришел в уныние». «Не знаю, что приводит меня в уныние», — с внезапной враждебностью ответил Ламбер. «Довольно, пожалуй, увидеть в Вижиланс рассказ юного Пельвея. Если тебе нравится такая литература, я уже больше ничего не понимаю». «Тебе не кажется это интересным?» — удивился Анри. «Есть ощущение Индокитая. Ощущение того, что такое колонист, и в то же время ощущение детства». «Скажите прямо, что Вижиланс не печатает ни романов, ни новелл, а только репортажи», — заметил Ламбер. «Достаточно, чтобы человек провел свое детство в колониях и был против. Вы сразу объявите, что у него талант». «У Пельвея он есть», — сказал Анри. «Суть в том, что гораздо интереснее рассказывать что-нибудь, чем не рассказывать ничего», — добавил он. «Недостаток твоих новелл в том, что ты предпочел ничего не рассказывать». Если бы ты поведал о твоем опыте так, как этот парень говорит о своем, возможно, ты написал бы отличную вещь. Ламбер пожал плечами. «Я тоже собирался рассказать о своем детстве, а потом бросил. Мой опыт не ставит под вопрос мироустройства. Он чисто субъективен и, следовательно, с вашей точки зрения, неинтересен». «Неинтересного не бывает», — возразил Анри. «У твоего детства тоже есть смысл. Ты должен найти его и дать его нам почувствовать». «Знаю», — с усмешкой сказал Ламбер. «Из всего можно сделать человеческий документ», — он тряхнул головой. «Меня это не интересует. Если бы я стал писать, то лишь для того, чтобы поведать о вещах в их ничтожности. Я попытался бы сделать их интересными только своей манерой рассказывать о них». Он пожал плечами. «Успокойся. Я этого не сделаю, иначе совесть у меня была бы нечиста. Только я не люблю литературу, которую любите вы, потому и не буду ничего писать, так гораздо проще. Послушай, в следующий раз, когда мы пойдем куда-нибудь вместе, давай поговорим обо всем серьезно», — сказал Анри. «Если это я отбил у тебя охоту писать, то мне жаль». «Не жалей, не стоит того», — ответил Ламбер, и даже не улыбнувшись, вышел из кабинета. Казалось, еще немного и он хлопнул бы дверью. Он и правда был обижен.